«Да ладно, дружище, покушай-ка сыру», и с размаха заткнул коменданта куском появившегося в руке сыра. «А вы, детишки, бегите, бегите, а то братишка у меня весь в папашу, тот еще ворчун». Те завороженно смотрели то на меня, то на пытающегося выплюнуть сыр Филча. «Сыру?» А вот последняя фраза сработала для них как спусковой крючок, и те, отрицательно замахав головами, мгновенно сиганули в коридор, который вел в их гостиную. Я же развернулся к завхозу и щелчком пальцев растворил сыр в его рту. «Да что вы себе позволяете, мистер? Шиа, просто шиа». Тут же расплылось мое лицо в обаятельнейшей из улыбок. «А позволяю я себе многое, тут верно сказано. Сыру? Да не нужен мне ваш сыр. Какое вы имеете право вмешиваться? Короче, старый, магом стать хочешь?» Прервал его, доставая из воздуха заварное пирожное и с удовольствием откусывая кусочек. Сначала тот побагровел от того, что его прервали, потом побелел, когда до него дошло предложение от меня, и тот под конец сдулся, и уже более нормально проговорил, что, тоже решил поиздеваться над немощным стариком. «Пивза мне мало, так еще один призрак-шутник нашелся, а я не шучу», ткнул я его в ободжеком в щуплую грудь. «И я не призрак, а Дайдра, ужасный и великий Шиагарат, лорд безумия, будем знакомы», и протянул ему руку для пожатия. Тот удивленно посмотрел на меня, вздохнул, но все же решил пожать. И каково же было его, мягко говоря, охренение, когда его рука не прошла сквозь мою, а сжала крепкую и сильную ладонь в фиолетовой перчатке. «Сыру», проговорил я безумным голосом, зажигая свои оранжевые глаза с вертикальным зрачком. От увиденного, старик схватился за сердце и упал на каменный пол. «Но-но, а ну не умирать мне тут от сердечного приступа». И, подняв старика за воротник, дотронулся рукой, засветившийся зеленым светом Ильонин Дзюцу к его груди, запуская и стимулируя сердце. Тот тут же судорожно вдохнул, и его лицо стало приобретать более здоровый цвет лица. «Так-то лучше», — покивал я и, поставив его на ноги, отпустил ворот его мантии. «Сыру», — повторил я, а Филч отшатнулся. «Кто вы?» — едва не истерично вскрикнул тот. «Ну, святые тапочки Аэдра, я же представлялся». «Нет, ну и скука с вами. Я Шиагарат, лорд Дайдра, владыка безумия, и таки твой брат по батюшке». От последнего тот ухнул и ответил: «Не может быть, верно, не может. Я не твой брат, но все же лорд безумия. И Шиагарат, да что с этим миром? Никто мне не верит. Мне что, свой истинный облик принять? А я не хочу. Я точно не хочу иметь тот облик. Но и курицей быть не хочу. А при чем тут курица? Чертов посох». Под конец обвинил я свою трость посох, а стоящий рядом Филч совершенно ничего не понимал. «Ай, ладно, короче говоря, магом стать опять хочешь, да или нет? Отвечай уже, а раз за вы верят это возможно, возможно все», ответил я и ухмыльнулся безумно. «Я лорд безумия, разве не понятно? Все, что невозможно, для меня не проблема, это безумие бесконечно и безбрежно, и я дам тебе магию, во всем ее великолепии и безумии. Все, что тебе нужно для меня будет в ответ сделать, так забрать себе вот эту гадость». И я впихнул откровенно потерявшемуся в моих фразах завхозу в абаджик. «И да будет тебе магия. Главное, гадость при себе держи, хотя можешь потерять, хоть это и невозможно. Но попробуй, вдруг получится. У меня за тысячелетия так и не вышло. Короче, держи магию и распоряжайся. Главное это, обнови умение. Пока-пока». И я применил шуншин, исчезая с глаз долой ничего не понимающего завхоза. Но потом, едва остановив руку у лица, а то удар может и хинги развеять, вернулся. Филч в этот момент рассматривал посох и вздрогнул, когда я объявился с ним рядом. «Совсем забыл, у тебя же здоровье не к черту. А если ты быстро загнешься, то эта дрянь ко мне вернется». А потому, схватив завхоза и водрузив того на плечо, применил шуншин, и мы едва ли не мгновенно оказались в его каморке, где я сгрузил замахивающегося посохом завхоза на кровать. «Сейчас будут процедуры», и проявил у себя в руке клизму, размером с арбуз. У Филча расширились от ужаса глаза. «И нахрен мне эта дрянь?» — произнес, втыкая на клизму, и тут же ее выкинул в угол. Новый взмах рукой, и в ней оказался литровый шприц с 10-сантиметровой иглой. Бедный завхоз, увидев шприц, едва повторно не словил сердечный приступ, но не вышло. Подлатал я его сердце качественно. «Я тут что, прививку ставить буду? Да где же это?» И, выкинув шприц туда же, куда и клизму до этого, взмахнул рукой и исчез наполовину. А отчаянно побледневший завхоз смотрел на мою нижнюю часть тела со словно отпиленной верхней частью. Он реально видел позвоночный столб, кишки и все остальные атрибуты внутренности организма, и при этом нижняя часть шевелилась, кровь не проливалась из раны, а потом хлоп, и я вновь цел и невредим. Увидев серо-буро-малинового завхоза, с участием спросил: «Сыру, а давай», — сдался завхоз, и я, удивленный его согласием, протягиваю ему кусок сыра. Тот его взял, осмотрел и положил на стол. «А вот и нужная штуковина», — произнес я, показывая Филчу синюю капсулу. «И еще одна», — показал я в левой ладони красную капсулу. «Короче говоря, проглатываешь синюю, и привет, магия. Здоровье я тебе, так уж и быть, подлатаю на совесть, даже скинешь сколько-то там лет, а проглотишь красную и забудешь про этот вечер и меня». Второе заманчиво, не правда ли? Многие хватали вторую, Пелагии, так точно, но не про него сейчас речь, верно же? «Выбирай», — и всунул старику под нос две ладони. Тот посмотрел на них, на меня, на них и вдруг выдал: «А можно две?» «Нельзя. Я, конечно, понимаю, что мой облик велик и незабываем, однако можно выбрать только одно. Выбирай, магия или забыть меня». Филч, немного подумав, таки взял синюю капсулу, и я протянул ему кубок вина. Тот проглотил капсулу и запил вином, чтобы выпучить глаза и выдать такой спич, что я мгновенно проявил в руках блокнот и стал записывать особо заковыристые фразы. А что, ругани магов я еще особо не слышал, а потому было интересно обновить словарный запас. Отдышавшись, старик вдруг зашатался, как пьяный, и решил рухнуть на пол, однако я подхватил его и аккуратно положил на кровать, а затем мои ладони окутались зеленым светом, и я принялся за лечение его старой, буквально рассыпающейся на части, тушки. Работы было откровенно дофига. Печень, почки, камни в них же, сердце пришлось дополнительно обработать, вены и артерии почистить, маразм убрать, улучшить работу мозга, откорректировать зрение, подлатать желудок и еще куча всего. Под конец совсем увлекся и остановился только тогда, когда заметил, что Филч уж совсем на себя не похож. Он скинул лет этак 30, вернул волосы, зубы пропали, морщины. На вид ему теперь было не больше 40 лет. Перестарался, но, да и ладно, Шиагарат я или нет, в конце-то концов, хотя нет, но это не важно. Закончив работу с его телом, отщипнул от себя трассы энергии от замка и пересадил их ему, буквально видя, как оживают и наполняются энергией его энергетические каналы и слегка оживает почти потухший источник магии. Как только магия наполнила его тело и все магические каналы, и я убедился, что с ним все в порядке, Шуншином переместился к себе в комнату и, убрав хинге, рухнул на кровать. Спать! А у койки сильно помолодевшего завхоза на тумбочке остался лежать пергаментный лист с посланием для него, когда тот очнется. А в изголовье кровати слегка полыхнул потусторонним светом посох, и по комнате спящего бывшего старика пронесся потусторонний, безумный хохот. Часть 11. Примечание к части. Прода, возможно, будет переписываться. Вчера еще писал, дико не выспался, залипаю, поэтому возможны кое-какие косяки. Посвящается всем тем, кто не пожалел автору подкинуть денег на нужды. Бичина. На следующий день я проснулся с дикой головной болью, а когда встал, оделся, магией оправил одежды и сходил умыться, то вспомнил, что вчера произошло, и сжал до побеления кулаки, затем мое лицо расплылось в офигевании. Какой, нафиг, сыр? Как я смог его создавать с помощью хинги? И как смог пожать руку Филчу? Да что за фигня вчера на меня нашла? И схватился за голову, потом немного подумал, и, хмыкнув, убрал руки от головы. Ай, пофиг. Но войдя в гостиную факультета, увидел скучковавшихся тут и там студентов, которые обсуждали странного призрака, способного колдовать, и не менее странную пропажу Филча ночью. И то, что на Гриффиндоре говорят, что Филча и его кошку безумный призрак превратил в сыр. Ну нифига себе, тут сплетни разносятся. Все болтали, а я сел в кресло, проанализировал вчерашнее превращение и понял, что через пару минут после принятия облика Шиагарата, меня нехило так накрыло. Безумие, единственное подходящее тому, что происходило, слово. А потом, когда отнес Филча в его жилье, и там устроил фирменный обздец. Хорошо хоть, что как вначале задумал, не принял облик маски, а то градус безумия разрушил бы Хогвартс напрочь. Хотя, интересная задумка для создания артефакта, да и близнецы под боком. Хм, надо будет подумать на досуге. Через некоторое время староста всех построил, и мы оказались в главном зале, спустя несколько лестниц и коридоров. И весь зал, все факультеты обсуждали только одно. откровенно странного призрака, что появился в Хогвартсе вчера вечером. И все склонялись только к одному: этот призрак абсолютно безумен. Перед завтраком со своего места встал Дамблдор с откровенно невыспавшимся видом. «Доброе утро, дети. Перед завтраком спешу вас проинформировать, что в замке появился новый призрак. Он странный, всем предлагает сыр, которого у него в избытке. Он может колдовать, так что будьте предельно осторожны. И еще, мистер Филч сегодня утром найден спящим у себя в комнате. Над ним кто-то невесело пошутил, наложив иллюзию молодости. Снять эту иллюзию не смогли. Еще бы вы смогли снять то, что есть на самом деле, идиоты. И сейчас он находится у нашего медика, мадам Помфри. Тот все время вырывается и кричит, что его благословил Шиагарат, лорд Дайдра. Никто так и не понял, что это значит, но будьте осторожны. Ходить только со старостами и не менее чем тремя старшекурсниками. С призраком мы разберемся, удачи, скорее это он с вами разберется, и я даже боюсь представлять себе, что он вытворит, как только найдем. И еще, если встретите Филча, не давайте ему палочку, тот почему-то уверен, что к нему вернулась магия. Наверное, совсем от старости мозгами двинулся и, но что дальше сказать не успел, ибо в зал влетел сам Филч с посохом наперевес и заорал: «Не верите? Да, не верите, а придется поверить». И, подняв посох, шваркнул им о пол, чтобы тот выпустил из себя шарик магии. Я почти мгновенно оказался под столом, и в голове билась только одна мысль: как? А шарик, вылетевший из посоха, попал в одну из свечей на стене, и та мгновенно отвалилась, на лету превращаясь в курицу. Та закудахтала и забегала по мгновенно смолкшему залу, курица размером с воробья. Теперь я видел все, я вернул свою магию, и палочка мне не нужна, у меня есть посох лорда. Ха-ха-ха-ха. И в следующий миг, этот уже далеко не дед, вылетел за дверь и куда-то побежал, а за ним рванули Снейп, Дамблдор и Минерва. Да, вот это кадр, только и смог пробормотать из-под стола. И не говори, прозвучало рядом. Филч плюс его магия, я не хочу превратиться в курицу, еще один голос рядом. Посмотрев по сторонам, с удивлением нашел под столом нашего факультета Драко и Гермиону. А вы что тут забыли? Удивился я. Под нашими столами места не хватило, пожаловался Рон, выглядывая из-за головы Гринджер. Ясно, ответил, хотя ничего ясно не было. Осторожно выбравшись из-под стола, осмотрел свой завтрак и вновь не понял, что происходит, ибо мой завтрак качественно отличался от завтрака остальных. У них были каши с тыквой, тыквенный сок и тосты с джемом. У меня же в тарелках была яичница с беконом, а в стакане молоко и булочки с сахаром и изюмом, которые были теплыми. Что происходит в этой школе? Многие глядели в мою сторону с откровенным офигеванием, а сосед рядом сглотнул, смотря на булочки. Я и протянул ему одну. «Будешь?» Тот благодарно на меня посмотрел и, кивнув, тут же забрал булочку и схомячил ее под тыквенный сок. Быстро умяв оставшийся завтрак, мы под конвоем из старосты и нескольких старшекурсников отправились в класс, но по пути услышал диалог близнецов Уизли. «Что за год-то такой? Наши шутки, по сравнению с тем, что учиняет этот призрак, совершенно поблекли. И не говори, Джордж, надо придумывать что-то помасштабнее и поярче, и найти того странного призрака. Если он примет нас в ученики, то мы превзойдем всех и вся». А дальше разговора не слышал, ибо мы далеко уже отошли. Однако последователи Шиагарата начали появляться. Капец школе. История магии не принесла ничего нового, кроме жуткой сонливости, наложившейся на короткий сон со всеми этими приключениями. А потом было зельеварение. И Снейп, раздраженный утренним бегом, Снейп, которому пришлось отводить МакГонагалл к колдомедику, ибо Филч, совсем безумный отвернувшийся молодости и магии, превратил ее в козу. Как я потом узнал, мистер Поттер, ну привет, канон, какие люди у нас тут, великий герой и победитель зла, но знайте, из-за вашей славы, вам поблажек не будет. И посмотрев на мое скучающее лицо, полыхнул: что, так уверены в себе, ну тогда ответьте мне, где можно взять безауровый камень? В аптечке, у вас в шкафу. Но вообще этот камень появляется у жвачных животных, особенно часто у кос и реже у быков и коров в желудке, реже у других млекопитающих, крайне редко у людей. Удивительно, вы таки открывали книгу, мистер Поттер, и даже что-то прочли? Тогда скажите мне, чем отличается волчий корень от аконита? Ничем, это одно растение, только аконит – это обработанные цветки растения, а волчий корень – это его корень. Раз вы столь много знаете, то, для чего он применяется. Аконита и его корень, цветок аконита применяют для создания зелья против оборотней. Большое количество этого вещества их убивает. Малое, доставляет дикую боль и ослабляет. Также используется в зелье сдерживания волчьей натуры. Его обязаны пить все зараженные, хоть это для них и крайне болезненно. Корень аконита применяется в ряде лекарств, зелий против оборотней и против ликанов. Но на последних они действуют слабо. Так, все понятно, кроме вашей фразы про ликанов. Кто это такие? Я был слишком уставшим, чтобы додуматься до того, что это не про этот мир, а потому на автомате выдал. Те же оборотни, но в дополнение проклятые темным проклятием. В отличие от обычных оборотней, превращаться предпочитают частично. А их полная форма волка гораздо крупнее классического волка. Размером с быка, если быть точным. Но полное превращение доступно только для самых старых ликанов. Их укус тоже заразен, но превращение могут пережить только десятая часть отравленных. Против них крайне действенно серебро, как и против вампиров, однако его жидкая форма намного более ядовита и опасна для них. Жидкое серебро – это зелье. Аконит почти не оказывает эффекта, как и святые предметы. Святая вода бесполезна, так что, только серебро и жидкое серебро. Ха-ха, впервые слышу про таких монстров, поднял бровь Снейп. Крайне редки, предпочитают проживать в самых глубоких лесах, но порой, хоть и крайне редко, выходят к поселениям людей. Такие ликаны крайне опасны, ибо их проклятие после вкуса человеческой крови усиливается, делая их сильнее, свирепее и быстрее. Однако они окончательно теряют разум. Красивая сказка, мистер Поттер. Это не сказка, а кошмар, профессор Снейп, все еще не совсем соображая, что несу, проговорил я. Все-таки слишком сильно хотелось спать. Да что со мной? Тогда, возможно, вы сможете приготовить это ваше жидкое серебро, взял меня на слабо профессор. Конечно, ничего сложного в этом нет. Нужна ртуть, серебро, свинец, кислота серная и выжимка из корня аконита, пожал плечами, уже ощущая странное. А когда смог сосредоточиться на окружении, увидел круглые глаза всех студентов и пышущего злобой профессора Снейпа. Отлично, Поттер. Тогда вы сегодня будете варить не зелье от фурункулов, а это ваше зелье жидкого серебра. Чо-йо-йо-йорт, про себя простонал. Как же я так подставился-то? Я предоставлю вам все нужные ингредиенты, ощерился Снейп и таки сдержал обещание. Мне дали самую дальнюю парту и Снейп навис надо мной, выставив на парту все нужные ингредиенты. Пожав плечами и еще раз про себя чертыхнувшись про свой язык, начал варить зелье. Для начала разжечь огонь под котлом номер 12, а это у нас котел из хорошей такой хладной стали. Удивительный котел, способен расплавить любой металл, правда для нужных мне металлов температура особо большая не нужна. Закинуть свинец, растопить его, не попадая под пар, залить ртути стружку серебра, довести почти до кипения, но не до конца, добавить кислоту и аконит. Затем я пробубнил заклинание и стукнул по котлу. По классу разошелся чистый звук металла и, выставив руку перед собой и прямо над котлом, начал про себя читать молитву. Как только окончил, стал тщательно помешивать серебряную жидкость и через 2 минуты выключил пламя под котлом, взял мензурки и перелил зелье в них. Снейп, стоящий за спиной, постоянно хмыкал и цыкал, а когда я вытягивал руку над котлом, дернулся, но удержался. «Мистер Поттер, зачем вы вытягивали руку над столь опасным варевом?» — спросил тот. «Важно ощутить часть пара от зелья», — тут же соврал я. «Тяжестью восходящего пара измеряется готовность зелья, сэр». Взяв в руки одну из 5 200-миллилитровых склянок с зельем, он достал из шкафа клок волчьей шкуры и, охладив пробирку, открыл ее и перевернул над шкурой. Я думаю, он ожидал, что жидкость вновь превратится в металл, но этого не произошло. Та спокойно, словно вода вылилась на кусок шкуры. Шкура зашипела и тут же вспыхнула голубоватым пламенем. Удивительно, Поттер, а вы не полная бестолочь, оказывается. Но посмотрим на то, что вы покажете на других занятиях. Ставлю выше ожидаемого, проглотив свое возмущение, пожал плечами и отсел в уголок. В течение урока у Лангбаттома рванул котел, еще у одного парня что-то рвануло, и их увели в госпиталь. После окончания уроков пришел на обед, чтобы слушать, как народ вокруг все обсуждает странного призрака и новое лицо, которое благословило Филча, лорда Дайдраши Агарата. Филча, как я узнал из тех же сплетен, пока поглощал вкусный и сытный обед, утром поймали и вернули в госпиталь, А потом миссис Помфри обескуражила всех преподавателей тем, что анализы показывают полностью здорового, помолодевшего и вернувшего себе магию завхоза, у которого отобрали посох и куда-то убрали. На что Филч, вместо возмущений, лишь как-то подозрительно посмеялся, а потом вдруг резко пришел в себя. Из его глаз пропало безумие, и тот удивленно огляделся вокруг, а потом спросил про то, что они на него как-то странно смотрят. Для эксперимента завхозу дали палочку одного из преподавателей, и тот с легкостью зажег люмос, а потом и применил левиасу, при этом не выказывая какой бы то ни было усталости. Уже не старика, а мужчину оставили на всякий случай на неделю в больничном крыле, ибо то безумие было откровенно ненормальным, и многие предполагали, что Филч может вновь сорваться. Но его кошку, миссис Норрис, ему все же вручили. И каково же было удивление директора, Снипа и колдомедика Помфри, когда тот взял кошку на руки, посмотрел внимательно на нее и выдал: «И какой идиот назвал кота кошкой? Наверное, вы смогли воспроизвести у себя в голове те три выразительных взгляда, которые уставились на него». «Я». Эту хохму знали практически все, ибо Невилл, отправившийся в госпиталь и заставший эту сцену, все и всем растрепал. Далее все начали заниматься кто чем. Участники команды по квиддичу отправились на тренировки, те, кто им интересовался, смотреть на эти тренировки и с завистью вздыхать. Но наш факультет практически в полном составе отправился в гостиную, и с удивлением застали там профессора Флитвика. «Здравствуйте, ребята», — приветствовал он всех. «К сожалению, вынужден вам сообщить, что ваш бывший декан, профессор Картер, ушел на покой по собственному желанию, и теперь вашим деканом становлюсь я. Надеюсь, мы поладим». Народ, узнавший эту новость, слегка оторопел, но все же принял нового декана, ибо в его педагогических и учительских навыках не сомневался никто. Он реально заслужил место нашего декана. Один лишь я вдруг понял, что, кажется, скоро меня начнут мучить вопросом, что да как и почему. Ктулху, спаси мои мозги, хотя, после моего перевоплощения в Шиагората, есть ли там что-то для спасения, и мои мысли подтвердились. Уже через час меня вызвал к себе наш новый декан. Когда я вошел, дверь за мной захлопнулась, и тут же зажегся многослойный барьер от прослушивания и магического шпионажа. Часть 12. Разговор с деканом и все. «Владыка, пожалуйста, объясните, почему вы здесь?» Сидел профессор Флитвик за столом и, положив подбородок на сцепленные в замок пальцы рук, с вопросом смотрел на меня. «Потому что ко мне вас звали», — пожал я плечами и, смело пройдя до стола, сел на стул, что там стоял, ногу на ногу закинул и улыбнулся в лицо полугоблина. «Вас звали?» – удивился профессор. «Но как кто-то смог такое сделать? Простите за недоверие, владыка, но наш народ и народ домовиков уже на протяжении нескольких веков к вам взывают, но результата не было. Тот, кто вас звал ко мне, имел один интересный артефакт. Без этой, с виду, безделушки, взывать ко мне было бесполезно, ибо я не способен услышать зов. Но и я тут, как бы, не полностью». «Да, так будет точнее, не полностью», — поразился собеседник. «Именно. Я лишь часть чего-то много большего, осколок. Так можно меня назвать». «Понятно», — вздохнул Флитвик. «Но у меня вопрос, зачем вы взывали к Дова? Как я вижу, вы неплохо тут устроились. Гоблины, как вы теперь называетесь, заведуют огромным состоянием волшебников и имеют свой банк, который знают и которым пользуются по всему миру. А домовики также занимаются делами по дому. Я не понимаю. Как вы знаете, господин, наш народ с самых древних времен сосуществовал с вами, Дова. Я помню, Тусьевс, когда-то вы были просто паразитами, пока один из Дова не решил провести эксперимент и не создать из вас что-то более полезное, чем бронированные, тупые и вороватые грызуны. И у него это получилось. Из первого преобразованного Тусьевс родился первый домовой эльф, а из следующего эксперимента уже вы, гоблины. Что первые, что и вторые лишились своей брони и изменились, став прямоходящими существами. А также у вас зародился разум. У домовиков сильнее развился магический талант, но они по характеру не были воинами, и потому стали служить Дова как слуги и помощники по дому. Провернувшему удачный эксперимент Дова понравилось то, что в пещере стало чисто, уютно и тепло. Но от скуки, через пару веков тот провел еще один эксперимент над изначальными грызунами. И родились вы, воинственные, жестокие, но невероятно умные финансисты. Ваша страсть убивать равнялась страсти зарабатывать золото и другое ценное. Вас Тоддава поставил стражниками своей сокровищницы, и затем с удивлением стал замечать, как сумма его сокровищ неуклонно росла. Мы, Дава, стремимся копить свое золото просто из инстинкта. Мы его не используем, но испытываем невероятное спокойствие и спим намного лучше, когда рядом с нами сокровища. Лучше всего, когда их реально много и в них можно закопаться. Тогда дракон спит невероятно хорошо и спокойно. А вот если сокровищ нет, то мы становимся злее, плохо спим и постоянно обеспокоены. Непонятно, откуда взялись эти странные инстинкты, но они есть. И ваше создание было лучшим выходом для сохранения и накопления сокровищ. В отличие от нас, вы применяли эти сокровища, чтобы получить еще больше сокровищ. Увидев такой успех, другие Дава стали просить успешного собрата преобразовать их грызунов в вас и домовиков, и даже платили частью своих сокровищ. Таким образом, вскоре все тусьевс были превращены в ваш народ и народ домовиков. Вы правы, владыка, мы тут тоже кое-чего достигли, но мы деградируем, вздохнул Флитвик, а я удивленно вскинул на него глаза. Да, мы деградируем, что домовики, что гоблины, изначальные тусьевс. Гоблины теряют свои силы, мы смотрим на горы накопленных сокровищ и чувствуем себя одиноко. Ведь ранее эти сокровища служили кроватями вам, Дава. Мы получали истинное удовольствие, когда вы, наши создатели, могли спокойно отдохнуть на горах золота и драгоценных камней. Кроме удовлетворения, мы получали от вас магию. Да, именно так, увидев мои еще более круглые глаза, кивнул гоблин. Когда вы мирно спали, вы излучали в своей пещере просто невероятное количество магии. Мы же, купаясь в этой магии, получали такую гамму удовольствия, что со временем могли улучшать себя. С помощью этой магии мы продолжали свой род, и дети рождались сильными и здоровыми. А что теперь? Наши дети рождаются все более и более слабыми. Да настолько, что наш народ пошел на эксперимент. Мы нашли безумную чистокровную волшебницу и заплатили ей просто гору золота, чтобы она выносила и родила меня. Да, я сын эксперимента, частично удавшийся, и лишь один из трех, единственный выживший. Да, я получил более сильную магическую составляющую, и моя агрессивность упала намного. Я могу спокойно быть среди людей, учить детей и не желать им каждую минуту мучительнейшую из возможных смертей. Моя деградация остановилась, однако я уже и не гоблин. Но эксперимент посчитали неудачным из-за того, что выживает лишь один ребенок из 100. Увы, тогда старейшины пошли на сделку с совестью. Были куплены драконы. Много самых разнообразных драконов этого мира и даже несколько из других миров. Они были поселены в глубочайших пещерах нашего банка измерения. Официально, они нужны для охраны. На самом же деле, они используются для хоть какого-то нашего спасения. Они тоже излучают магию. Но по сравнению с вами, нашими создателями, слишком мало. И потому срок жизни гоблинов упал с 1000 лет до жалких 250, а наша магия ослабела в 30 раз, и потому ваш приход для нас – истинное спасение и надежда. Однако нас смутило то, что вы в облике человека, особенно, что вы в облике Гарри Поттера, да еще и то, что артефакты подтверждают, перед нами истинный наследник Поттер. Однако, когда вы были у нас в банке, а особенно, когда поглотили сердца и кости драконов, по нашему домену прошла настоящая волна той самой энергии. Многие старейшины на глазах помолодели. Драконы в один голос взревели, чувствуя старшего. Были отозваны домой множество гоблинов из самых различных мест, чтобы получить хотя бы крохи вашей энергии. Потому, если вам что-то нужно, то только попросите. Народ гоблинов сделает все, чтобы вы были с нами. А домовые уже наверняка выбрали и приставили к вам своего лучшего и сильнейшего из представителей. Они тоже переживают деградацию, и даже более сильную, чем мы. У них уже с 2 века не рождались дети, ни одного. Да их внешний вид очень далек от того, которым они обладали ранее. Огненных эльфов больше нет. Остались только похожие на гоблинов создания, но зависящие от волшебников невероятно. И вскоре, они окончательно вымрут, если не ваше благословение. Уже сейчас домовых эльфов осталось на весь этот мир всего 2 с копейками тысяч особей, из изначально пришедших сюда 20 тысяч. От сказанного у меня дух перехватило. 2 искусственно созданных, но разумных народа вымирают без своих создателей. И только я один, могу помочь им с выживанием. Неожиданная ответственность рухнула мне на плечи железобетонной плитой, но и дать эти два малых народа могут многое, особенно гоблины. Так что вы можете мне дать, чтобы я принял ваши народы под свою опеку? Несмотря на мои слова, Флитвик подскочил на месте от радости. Многое, владыка. У нас скопилось поистине огромное количество сокровищ. Они будут в вашем распоряжении как для сна, так и некоторых трат. Также вам будут отданы множество артефактов, которые мы находили в этом мире за века пребывания тут. Также по первому же приказу владыки вам будет предоставлено войско гоблинов. 200 наездников на вивернах, 50 наездников на младших драконах, всадники на варгах, 100 каменных, 50 стальных и еще сколько-то там боевых големов. И это далеко не все, что мы можем вам предложить. А как же вы оформите передачу мне такого количества золота и артефактов? Легко, пожал плечами гоблин и протянул мне кольцо из серебристого металла, которое было сделано в виде свернувшегося вокруг пальца дракона. Этот перстень был создан нашими артефакторами, когда мы еще пребывали в старом мире. Это кольцо рода Дракодова. И поверьте, все сейфы этого мистического рода полны золота под потолок. Наденьте это кольцо, и вы станете их владельцем. А также, из-за особенностей кольца, вы даже сможете превращаться в свой истинный облик, если каким-то образом не могли этого делать ранее. Также, роду Дракодова принадлежит мистический замок. Вы будете приятно удивлены, когда посетите его. Услышав это все, я взял кольцо и стал крутить его в пальцах. Ранее, когда я только очнулся в этом теле, мне нужно было только помочь Гарри Поттеру вырваться из его личного ада и дать ему будущее и спокойную жизнь. Мне бы понадобилось не так уж и много времени для этого. Максимум 5 лет, и я бы вернул тело истинному Гарри Поттеру. Передал бы ему все нужные знания и все дела, а потом бы исчез в потоках межмирового эфира, где ранее и пребывал. Однако теперь, когда Гарри ушел, это тело принадлежит мне. А значит, я не только должен избавиться от всяких манипуляторов и интриганов, что вьются вокруг меня, но и скопить состояние, настрогать детей как для рода Поттер, так и для рода Дракодова. Как минимум 2 сыновей должен оставить после себя. И еще, нужно не оставить их у разбитого корыта, а дать им то, что я способен им дать. Но баловать не стану, а то хлипкие и заносчивые мажоры мне не нужны. Но это пока еще только дела будущего. А потому, я надел кольцо под счастливым взглядом полугоблина, и то ожило, подняло голову от хвоста, выдало небольшой огонек из пасти и удобнее обхватило палец, а затем дракончик спрятал голову под серебряное крыло и застыл, а Флитвик упал на колени. «Приказывай, владыка», я задумался, наверное, впервые за все время пребывания в этом мире, мое лицо приняло серьезное выражение. «Первое, передай гоблинам, что на ближайших выходных прибуду для выплеска магии в ваш домен. Второе, пригласите туда максимальное количество домовых эльфов. Им тоже необходима магия», Флитвик кивнул, записывая мои распоряжения в невесть откуда взявшийся блокнот с золотой обложкой. «Третье, соберите все данные про то, сколько, кем, кому и для чего было снято, уворовано и передано из сейфов Поттеров. Полностью разберите законность этих действий, также и с имуществом. При обнаружении незаконных действий, судитесь. В-четвертых, соберите всю возможную информацию и компромат на Альбуса Дамблдора. Также переройте всю Англию, но мне нужны данные по возможным наследникам рода Блэк. Простите, что перебиваю, владыка, но в Азкабане сидит Сириус Блэк. Хоть рот и отказался от него, но родовую магию не выжигали в его крови, и хоть он сам не сможет занять место главы рода, однако его дети имеют полное право это сделать. Конечно, только если это будет мальчик. Отлично, вы сможете вытащить его из Азкабана? Да, вопрос только в том, как его вытаскивать. Можно это сделать законно, но это долго. 3 месяца минимум займет подготовка к пересмотру дела. Но 4 месяца мы обещаем вытащить его оттуда и полностью очистить его имя. А вот если незаконно, то вытащить мы его можем за неделю. Однако, вы сами понимаете, чем это обернется как для него, так и для его потомков. Репутация в наши дни многое значит. Значит, работайте по плану законного освобождения. Мне надо возродить этот род, а то и для него придется искать, а то и делать наследника. Ну его, пусть крестный сам старается. Кстати, рассмотрите его характер и подберите ему будущую супругу из чистокровных или обретенных. Второе даже лучше, ибо и ему будет такую легче принять, и род почистится от кучи проклятий. Будет исполнено, владыка, поклонился Флитвик, и его блокнот исчез. А я разобрал в плетениях этого блокнота систему передачи информации. Вот значит, как, он через этот блокнот сразу передал мои указания гоблинам. И да, что там с моими делами по Поттерам и документам. Далее мы с полугоблином разбирали кучу документов и подписывали новые. Оказывается, что тот имел квалификацию и доверенность на прописывание документов от банка Гринготс. Так что мои дела довольно быстро улаживались, под приятный чай и печенье. А когда были улажены дела по имуществу Поттеров, часть которого я вложил в кучу предприятий, которые соответствовали успешным компаниям из нескольких обычных миров, где я жил ранее. Так что, уже к концу года многие из компаний получат огромную прибыль из-за технологий, которые я им передал. Гоблины обещали все запатентовать и присоединить к тем документам, которые я им предоставил ранее. А затем, гоблин достал приличный такой талмуд из особой коробки, в которой документы перемещались между Гринготс и кабинетом профессора. Издув с книги пыль, он аккуратно ее открыл и стал вводить меня в курс того, чем я владею теперь, став в столь молодом возрасте главой рода Дракодова. А было там чертовски много всего. Ну, во-первых, это была целая куча галеонов. Далее недвижимость. Это просто шок. Товарищи, мне принадлежала земля, очень немалая часть земель Великобритании, и эта земля приносила просто бешеные доходы. Кроме того, как лорду Дракодова, мне присудили титул графа в королевстве. Я стал официальным, найденным по крови наследником очень древнего и влиятельного рода. Как я понял, гоблины имели вполне себе прямой выход, хоть на королеву Елизавету II, хоть к кому. Оказывается, что огромное количество банков у простецов принадлежат именно им, как и огромное количество контор по частному займу населению по всему миру. Так что, вскоре мне сделают полный комплект документов и выдадут настоящее дворянское звание в Англии. От последнего я реально едва в осадок не выпал. Но Флитвик успокоил, что звание это в нынешние времена просто бутафория. Ничего особого мне не надо будет делать, ибо все дела ведут самые умелые и надежные гоблины клана Гринготс. Мне даже обществу показываться не обязательно. Всем сообщат, что наследник находится у надежного опекуна и до достижения им совершеннолетия представлен обществу не будет. Хотя предоставить все нужные документы и отчеты по его жизни и тому подобного могут по первому же требованию. Кстати, моим опекуном для простецов будет сам Флитвик. Каким образом, хотите спросить? Все просто. Как только я поделился с ним энергией, тот смог применять воплощение в человека. То есть, он не стал оборотнем или метаморфом, просто может теперь становиться как полугоблином, так и обычным с виду человеком. Я, когда напитал его магией и увидел, как тот стал обычным человеком, не слабо растерялся. А вот и он сам подбежал, голышом, как мне это развидеть, к зеркалу и стал крутиться перед ним, как модник какой-то, напрягал мышцы, приглаживал волосы на голове, а затем, надо будет заняться этим моим обликом, немного зелья и магии со спортом и стану достойным опекуном владыки. Я при этом отвернулся к стене и хихикал, а когда обернулся, тот уже был одет в костюм и поправлял на шее шарф. Если б еще немного заняться его прической, то будет настоящий красавец среднего возраста. Я же, пока Флитвик любовался собой, сел в кресло и пил чай с печеньем, а потом, едва не подавился, когда в дверь неожиданно постучали. Флитвик тут же щелчком пальцев превратился в самого себя, полугоблина, и, убрав все документы в коробку, мановением волшебной палочки снял барьер и открыл дверь. За ней оказался староста нашего факультета, и тот сообщил, что уже поздно, а Поттеру пора в кровать. Профессор тут же извинился передо мной и отправил спать. Вот так вот и прошел этот суматошный денек. Пока мы шли в гостиную нашего факультета, староста то и дело кидал взгляд на мою правую руку, где было надето кольцо, и я чертыхнулся, я же не сделал его невидимым. Однако тот, насмотревшись, отвел взгляд и спокойно довел меня до входа, где быстро отгадал загадку статуи, и мы вошли в гостиную, а я рванул в свою спальню, где с удовольствием разделся и рухнул в кровать, засыпая. А в этот момент профессор Филиус Флитвик входил в один из магазинов деловых костюмов в мире простецов, дабы пополнить свой гардероб, конечно же, в облике человека. Примечание к части. Просто часть, где происходит разговор Флитвика и Гарри Поттера. Открываются некоторые обстоятельства появления народа гоблинов и домовиков. Надеюсь, кому-то понравится. http://bondstinson.ru/blog/wp/santentu/plats/2013/11/46/jpg/filius/flitwick Человек и опекун лорда Дова, Бичина. Часть 13. Возвращение огненных эльфов. Разговор с Флитвиком прошел вечером четверга, а потому, как только закончились уроки в пятницу, а именно история магии и зельеварения, на котором Снейп с самого начала странно на меня посмотрел, но никаких вопросов не задал. А я, вспоминая прошлый наш разговор, готов был головой о стену постучаться. Как я мог быть так туп, чтобы выдать информацию вообще из другого мира? Да еще и умудрился сварить зелье жидкого серебра. В это занятие мы варили зелье от бородавок. И таки да, фурункулы и бородавки совершенно разные и лечатся разными зельями, если кто не знал. В конце урока, не выдержал и попросился у Снейпа остаться в классе для эксперимента. Тот закономерно посмотрел на меня, как на слизня, но подумав, согласился. «И что же вы, Поттер, решили сварить за странное зелье сегодня?» Он так сказал мою фамилию, будто сплюнул. «Вот честно, это ж надо так уметь выражаться. Одно зелье, оно делается быстро, так что это не займет много времени. Так что это за зелье, Поттер?» — повторил Снейп, и я со вздохом ответил. «Этот рецепт не опробован, но описан как эксперимент одного из древних зельеваров. Нашел описание этого зелья в книгах о магах прошлого, и мне стало интересно, возможно ли оно...» Поттер выдохнул Снейп, и я понял, что если не отвечу на заданный вопрос, то меня прямо тут прибьют или ядром вышвырнут в коридор, сквозь закрытые двери. «Зелье малого исцеления», тут же сказал, поднимая руки вверх. «Хм, странно, никогда про него не слышал», задумался зельевар. «А я прочитал множество книг и трактатов про зелья. Если быть точным, то фактически все, кроме совсем уж редких книг, которые не достать даже за большие деньги. И где же вы прочитали упоминание про это зелье?» «Хм, я не знаю названия, но у меня хорошая память. Когда был у гоблинов, то увидел, как один из них проверял какую-то древнюю книгу. Заинтересовавшись, заглянул через его плечо и успел прочитать часть текста. И там как раз говорилось про два зелья. Второе я прочитал только частично, поэтому хочу попробовать то, что запомнил полностью. Правда, мне тогда хорошо так прилетело от гоблинов, но думаю, это того стоило. Хм, хорошо, мистер Поттер, давайте опробуем тот рецепт. Есть, я зацепил его за то, что для него хлеб и страсть, зельеварение и новый рецепт. Только если у вас ничего не выйдет, то стоимость ингредиентов будет вычтена с вас. Хорошо, кивнул я, а Снейп скривился, наверное, подумал, что я еще тот транжир и мажор. Ну, пусть так и думает, не говорит же ему, что я фактически самый богатый человек и волшебник этого мира. Хех, что тебе нужно из ингредиентов? Отправился своими широкими шагами к шкафу с ингредиентами зельевар, а когда тот открыл дверцы и вопросительно на меня глянул, мгновенно выдал: цветок синего горноцвета долинного, цветок желтого горноцвета горного, мед солнечных пчел, волос единорога. Снейп с каждым названным ингредиентом расширял глаза все шире и шире, а с последним ингредиентом махнул рукой и залез в шкаф, покопался там минут 10, что явно довольно долго, но все же принес все необходимое мне на стол. Я же достал ступку и пестик и поместил в нее цветок синего горноцвета, растер в кашицу и аккуратно переместил ее в плошку, затем промыл ступку и перетер желтый горноцвет, поместив его в отдельную плошку. Затем взял спиртовку и поместил над ней стеклянную колбочку, в которую отмерил точно 50 мл меда и стал нагревать на крайне слабом огне, чтобы он стал достаточно теплым и жидким. Пока мед нагревался, взял волос единорога и, проверив тот на просвет, положил его на доску, растянул и аккуратно порезал на 6 частей. Снейп от этого действия хмыкнул, но комментировать не стал, за что ему огромное спасибо. Выключив горелку под медом, достал чистый медный лист и с помощью обычного пера выдавил на тонком листе нужную геометрическую фигуру, отчего Снейп за моей спиной странно хмыкнул. Я же положил на подготовленную фигуру порубленный волос в определенном порядке и затем взмахнул палочкой, отчего выдавленная на листе металла пентаграмма вспыхнула золотистым пламенем, который и не думал тухнуть. Взяв аккуратно металлический лист, переместил его к меду и закинул в него сначала толченый синий, а за ним и желтые горноцветы. Как только кашицы попали в пламя, то цвет огня изменился на синий, а ингредиенты сгорели как порох. За спиной хмыкнул зельевар, думаю, он уже смакует тот момент, когда заставит меня отдать деньги за ингредиенты и дополнит это все отработками, однако не выйдет. Взяв аккуратно пластину, Я ее согнул по одному из рисунков на чертеже и буквально высыпал то, из-за чего горело пламя в мензурку с теплым медом. Как только вся пыль огня попала внутрь, мгновенно закрыл стеклянную емкость пробкой из дуба и добавил огня в спиртовке на максимум. И жидкость в мензурке закипела, меняя свой цвет с золотистого с синим отливом на малиновый. Как только цвет равномерно разлился по всему зелью, выключил спиртовку и специальными щипцами убрал зелье из горелки. Подержал 5 секунд над небольшим стаканом с чистой родниковой водой, а затем плюхнул мензурку туда, отчего она довольно быстро остыла. Однако, как только мензурка оказалась в воде, стал читать заклинание, едва двигая губами и фактически бесшумно, но ритм магии все же пошел, влияя на суть зелья. 6 строчек и заклинание окончено, вода в стакане посерела, и я тут же извлек из нее зелье и поставил его на стол. Теперь оно имело ярко-рубиновый цвет. Готово. Интересно, Поттер разглядывал мензурку Снейп, но не трогал ее руками. И что же делает это зелье? По описанию в книге, оно должно залечивать вывихи, глубокие порезы, внутренние несильные повреждения и тому подобное. Сказано было, что даже трещины в костях зарастают за считанные секунды. ХМ не верится, а потому надо проверить. Вы не против, мистер Поттер? Скепсис так и вырывался из зельевара. Я же указал на мензурку и согласно кивнул. Проверяйте. Снейп хмыкнул, взмахнул палочкой и выдал какую-то серию заклинаний, явно аналитического свойства. И через десяток секунд его лицо начало вытягиваться, пока не приняло просто шоковое состояние. Поттер, вы хоть понимаете, что вы сделали тут за 30 минут? Я отрицательно покачал головой. Только то, что было написано в книге, соврал я, не моргнув и глазом. Это общее зелье исцеления. Слабое, конечно, но очень действенное. Такое зелье за огромные деньги варит сам Фламиль с помощью своего философского камня. А вы сварили его из 2 северных цветков, крайне редкого меда солнечных пчел. Кстати, литр этого меда стоит 100 галеонов. И волоса единорога, стоимостью в 10 галеонов. Общая стоимость этого вашего зелья – 150 галеонов. Это себестоимость. Продавать можно смело за 300 галеонов, ибо аналог только у Фламиля, но стоит зелье Фламиля 500 галеонов. Чувствуешь, что будет, если это зелье выйдет на рынок? Проблемы и неплохой доход, задумался я. Да, доход, но и огромные проблемы, которые создаст Фламиль конкурентам. А он может, ибо имеет огромные связи и кучу денег. И он сделал состояние на своем зелье. Ну я просто проверил рецепт, пожал я плечами. И это было правдой. Не верилось мне, что в этом времени сработает зельеварение, слитое с алхимией и магией. Довольно сложное искусство шумера, для постижения которого надо вначале стать мастером в алхимии, зельеварении и подмастерьем в чарах. И это еще не считая подмастерья в ритуалистике. И большую проблему, которая будет создана вам при изготовлении этого зелья, создаст вам Министерство магии. При последнем слове тот скривился, словно заживал зеленый лимон. Видать, сильно ему не нравится министерство, из-за ритуала, который вы провели для его создания. Да, он простой, но все ритуалы министерство автоматически записывает в темные. Идиоты. Я смотрел на него и понял, что зелье исцеления всех болезней показывать ему не стоит, ибо его создание требует всего 3 ингредиента. Однако трансмутация и наполнение энергии осуществляется с помощью ритуалов. А это 3 ритуала. Без жертв. Конечно, если таковой не считать кровь мага, которую тот жертвует богине жизни. Но вот кровавые ритуалы 100% запишут в запрещенные. Ну это министерство, проблемы я решить смогу, но нафига мне этот геморрой, сэр, я, наверное, пойду. Сказав последнее, я увидел лицо с ней и понял, что сейчас меня будут выжимать по рецептам, и оказался прав. Однако сдаваться просто так я не был намерен и выставил цену своим знаниям. Зельевар парировал тем, что я этот рецепт украл из книги гоблинов или еще кого. Я же сказал, что тогда этот рецепт вообще нельзя применять, ибо засудит. Зельевар помялся, но сказал, что иногда нет другого выхода, кроме как нарушить некоторые законы, ради спасения многих. Короче говоря, торговались мы до темноты и хрипоты и сошлись на том, что если он будет продавать это зелье по моему рецепту, то прибыль 50 на 50, хотя он настаивал на 70 ему, 30 мне, ибо я и делать ничего не буду, но вы же знаете, какова жадность дракона. Мы даже евреев уговорим, а потому к закату зельевар сдался. Я подробно описал рецепт и ритуал, сделав несколько клише на меди про запас. после чего, выжатый как лимон и с сухим горлом, пробрался по коридорам к кухне у гостиной Барсуков и, пощекотав грушу на портрете, попал на кухню домовых эльфов. Как только они увидели, кто к ним пришел, то словно застыли соляными столбами. А затем передо мной со звуком порванной струны материализовался домовик. Он был таким же, как и все. Пучеглазый, маленький, ушастый и в накидке типа тоги со знаком Хогвартса на груди. Чем может помочь недостойный микст владыки Дова? Я посмотрел на него и раздраженно выдохнул, отчего эльф сжался в комок. Чем микст вызвал недовольство владыки? Ничем, не обращая внимания. Это скорее духовный вопрос, а также вопрос ответственности, и, шагнув к вздрогнувшему эльфу, возложил ладонь ему на голову и выдохнул, «Алфа Лилстин Сил, Афанфусар, разрушить эльфийские оковы души, даровать силу слуге». И в следующий миг эльф под моей рукой вспыхнул серебристо-рыжим пламенем без жара, и я убрал ладонь. Фигура сжавшегося эльфа поплыла и стала стремительно расти, его кожа распрямлялась, руки и ноги удлинялись и принимали более человеческий вид. На голове пробились волосы ярко-рыжего цвета и стремительно отросли до середины спины. Та наволочка, что была на него надета, заменялась черно-серебряным камзолом, и через минуту передо мной стоял уже невысокий, ростом 1,60 м, изящный эльф с переливающимися всеми оттенками рыжего цвета волосами. Его уши не были длинными, они были вполне человеческими, если не считать их заостренность вверх. Лицо вполне человеческое, а точнее парня-подростка. Удивительные малахитового цвета глаза смотрели на меня с восхищением и обожанием. Лицо на глазах изменялось и текло, исчезали уродства, пока передо мной не предстал огненный эльф. Изящный, обманчиво хрупкий и невероятно магически одаренный. Магия передается у них с кровью, так что даже годовалый огненный эльф уже способен колдовать. Подняв руку на уровень глаз, сосредоточил в ней большое количество духовной энергии и буквально выплеснул ее на всех домовиков в кухне. И преобразование не заставило себя ждать. Через 5 минут в кухне не осталось маленьких уродцев. Теперь тут стояло почти 30 огненных эльфов, напитанные энергией под завязку. Как только преобразование окончилось, опустил руку и устало вздохнул. Все же выплеск такого количества духовной энергии Дова пока для меня очень утомителен. Увидев, что их владыка покачнулся, стоявший рядом микст щелкнул пальцами, и за спиной владыки появилось удобное и мягкое кресло, а одна из эльфиек протягивала ему стакан с апельсиновым соком, который тот принял и выпил залпом. Хотел вернуть стакан, но в нем плеснуло, и откуда ни возьмись появился уже ягодный сок. «А можно чего перекусить основательнее?» — спросил я устало, но чувствуя, как желудок требует пищи. «Все что угодно, владыка», — тут же откликнулся микст. «Тогда подайте чего-нибудь», — махнул рукой и не успел удивиться, как оказался уже не в кресле, а на стуле перед столом, на котором стоял сервиз, бокал сидра, а потом появился салатик из морепродуктов, который умял и не заметил. Затем появился стейк из говядины, мгновенно исчезнувший в моем желудке. Столовые приборы мелькали в моих руках с невероятной скоростью, скорее всего, я еще и крик ускорения применил. Что было далее, уже не помнил, но что-то мясное и немного гарнира. Когда уже начал чувствовать, что еще чуток и лопну, отвалился от стола, отдуваясь и встал, но меня тут же покачнуло. В сон клонило немилосердно. Увидевший это огненный эльф лишь щелкнул пальцами, и мои соседи по комнате вдруг одновременно, под бурчание животов, со скоростью урагана рванули до туалета. А пока те бежали, меня переместили в спальню, переодели в пижаму и левитации и уложили в кровати и укрыли. Освежили воздух, переместив в комнату воздух слугов гор и немного запаха цветов, а затем исчезли, перед тем, как в комнату вернулись мои соседи, которых отпустила на полпути в туалет. И какого же было их удивление, когда они обнаружили в кровати счастливо посапывающего соседа по комнате, знаменитого и вечно где-то пропадающего Гарри Поттера. Примечание к части. Прода. Надеюсь, вам понравится. Кстати, подкинуть копеечку автору можно через мой личный профиль, чтобы, значит, я побыстрее выложил проду, и было что покушать на завтра. Эта часть посвящается порадовавшему меня читателю. Кошка Лео, спасибо большое, и эта часть посвящается тебе. Огненные эльфы. Http и магис 6 фанпопцом и магип хатас 36 миллионов 900 тысяч фантасы фантасы 36 миллионов 991 тысяча 732 1681 1050 йпг. Нашел только женскую версию. Бичина. Часть 14. Знаете, когда проснулся, то понял две вещи. Первое, что-то со мной не так, и второе, надо разбираться. Притворяясь все еще спящим, залез самому себе в голову, а затем сунулся в ядро личности и тадам. Я пережил слишком много. Короче говоря, у меня только 23 личности студента, 9 школьников, 15 обычных граждан, 3 мага, один из которых был до ужаса, блин, странным. Один бог, один темный властелин, и еще кучу да кучи. Не считая влияния основной личности бога-дракона и дополнительно чуть больше, чем 200 личностей осколков, у которых багаж знаний еще сотни с чем-то личностей. Представили этот коктейль, а теперь попробуйте сжать все эти личности, их желания, хотения, мечты и взгляды на жизнь, хорошо перемешайте, потом взболтайте и получусь я. Надеюсь, таким немного сумбурным способом хоть немного объяснил о своей проблеме. Однако решение есть, и оно касается как раз-таки той личности странного до ужаса мага. Из его странностей, он был демонологом, священником, колдуном и магом почти всех направлений. Вот в той фигне и странность, он мог пользоваться любой из этих сил. И вот в чем загвоздка, никто не способен использовать такие силы в одном теле, банально рванет. А потому, в его структуре души и сути было странное плетение. Если объяснить более понятно для вас, это как барабан револьвера. Но вместо пуль, в нем 6 разных сил и пули ни разу не одноразовые. Ну так вот, каждая из сил сильно меняла его эмоциональный фон и даже мысли. Применяя одну из пуль, он становился то самым добрым и всепрощающим существом, то хладнокровным компьютером без какой-либо морали, или кровожадным дьяволом, способным кучу невинных пустить на мясо призванным демоном. И вот в чем самое главное, этот чудик научился управляться с этими силами через, тадам, маски личности. Чтобы выжить, ему пришлось свихнуться, заработать шизофрению, а затем из осколка новой личности соткать маску. Это было настолько бредово и гениально, как и ненормально. Однако, каким-то неведомым способом, ему это удалось.